Глава 5. Кэтрин ушла, а я закончил прерванный обед и некоторое время ковырялся в сети. Судя по главным страницам новостных каналов, ничего странного на третьем ярусе не происходило. Кое-где мелькали сообщения о недавней активности корпораций и странном взрыве в центре города. Дело ограничилось небольшой статьей, в которой говорилось о неисправности зарядной станции. Подчиненные Кая очень грамотно подтерли все следы, и никто лишних вопросов задавать не стал. Спустя 20 минут я спустился в холл и вышел на территорию комплекса. Времени было достаточно, и я собирался прокатиться по территории, чтобы взглянуть на так возмутившего Кэти призванного лично, если получится. В районе озера было очень людно, но интересующую меня персону заметить оказалось несложно. Мистер Лоран, в отличие от последователей предвечной, не скрывал свою силу, и она выделяла его среди прочих гостей как сигнальный маяк. Я ненадолго остановился на обочине и с интересом принялся наблюдать за владеющим. Гилмор крайне уверенно чувствовал себя в родной стихии и продолжал развлекаться всеми доступными ему способами. Рядом с ним кружилась в воде сверкающая фигура Мими, и мистер Лоран прилагал массу усилий, чтобы произвести впечатление на свою новую знакомую, не переходя границ и стараясь соблюдать правила приличий. На берегу сидела вторая моя подчиненная. Кэтрин вольготно расположилась у кромки озера и лениво беседовала с каким-то типом в цветастых шортах. Парень жадно глазел на свою собеседницу, но та была занята совсем другими делами. Кэти непрерывно контролировала все действия своей напарницы и подсказывала ей правильные ответы. Я видел только едва заметные импульсы энергии разума и не мог утверждать это наверняка, но именно так поступил бы я сам. Может, еще использовал бы для сбора информации спутниц призванного. Эти девушки были с ним не первый день и отлично знали все слабости и предпочтения мистера Лорана. И я сильно сомневался, что их защита была на том же уровне, что и у самого владеющего. Усилия моих подчиненных меня интересовали не так сильно, как сам призванный, и приехал я именно для того, чтобы изучить скрытый в нем потенциал предвечный. Слова Кая требовали подтверждения, и я решил проверить их сам. Самым простым из возможных способов. Я отправил прямо в лицо Гилмора одного из своих майсоров. Так уж вышло, что младшие слушались исключительно меня. Возможно, Кэтрин тоже могла их использовать, но пока об этом не знала. Остальные дуалы могли видеть этих духов и в определенной обстановке взаимодействовать с ними. Призванные других стихий, даже очень высоких рангов, майсоров просто не замечали, воспринимая их как обычный фон энергии тьмы, рассеянный по всему Зингару. Майсор стремительно приближался к своей цели, и в последний момент я велел младшему сменить траекторию. Гилмор прервался на полуслове и проводил крохотного духа напряженным взглядом. Кэтрин тоже заметила появление младшего. Моего сознания коснулось ее внимания, и я сразу отправил ей всю полученную информацию. Можно было двигаться дальше. Теперь мисс Стакман уже не оставит свою цель до тех пор, пока не добьется своего. Или пока мистер Лоран не умрет, что тоже возможно. Недалеко от главного входа в рекреационную зону, призванные Creon Technologies, развернули точную копию пропускного пункта, находившегося у западного фундамента. Мое появление было замечено сразу, но, в отличие от других гостей, ко мне никто не подошел. Неизвестно, какие инструкции выдал своим сотрудникам Кай, но одно можно было сказать точно. Меня они знали в лицо, а это меняло многое, если не все. Любые мои действия на третьем ярусе автоматически становились предметом интереса систем наблюдения. Для них не было проблемой отследить мой маршрут через весь район и подробно зафиксировать все контакты на моем пути, людей, места, выплески силы. Даже переход в теневое состояние не особенно мог помочь. Камер было слишком много. Если они были настроены на поиск конкретного объекта, то избежать их внимания было практически невозможно. Был вариант воспользоваться услугами Мауса, но его вмешательство быстро заметят. Слишком много людей было задействовано в наблюдении, слишком много глаз. Я остановился у своего парковочного места, посмотрел на свой идеально вымытый флайер и серьезно задумался. Часть сегодняшних планов определенно стоило пересмотреть, однако это не значит, что стоило менять на ходу все. Если за мной следили, то я вполне мог дать наблюдателям массу пищи для размышлений. Джейсон вернул машину на место и даже умудрился устранить царапины от недавнего столкновения. Ключ торчал в замке зажигания, но мне даже в голову не пришло возмутиться беспечностью Джокера. На охраняемой парковке машине ничего не угрожало, а угнать настолько редкий флайер было бы огромной глупостью для любого преступника. Мотор приветственно рявкнул, и я довольно улыбнулся. Наверное, я успел соскучиться по своему флайеру. Последние дни оказались полны событий, и в них не было места для обычного отдыха. Следующие 2 часа я просто наслаждался. Носился по всему району, временами останавливаясь у случайных кафешек и флиртуя с гуляющими девушками. Один раз даже заказал себе какую-то дрянь в автоматической кормилке. Есть это было невозможно, но к аппарату с яркой вывеской выстроилась такая очередь из машин, что я невольно поддался своему любопытству. Ужас. Я с трудом осилил одну из 2 купленных булочек с невразумительной начинкой, когда на пассажирском сиденье начал вибрировать коммуникатор. «Хан», снимая трубку и параллельно вытирая рот салфеткой, произнес я. «Добрый вечер, мистер Хан». Видимо, не ожидав такого быстрого ответа, поспешно произнес мой адвокат. «Это Грег Моррисон». «Добрый вечер, мистер Моррисон. Поздоровался я. Чем могу помочь?» «Если вы не сильно заняты, то я хотел бы встретиться с вами у меня в офисе, мистер Хан». Осторожно и явно стараясь не говорить ничего лишнего, ответил юрист. «По поводу вашего дела». «Я думал, ваш рабочий день почти закончен, мистер Моррисон», — улыбнулся я. «При такой нагрузке регулярный отдых становится критически важным». «Не в этом случае, мистер Хан», — серьезно ответил глава адвокатской конторы. «Если у вас нет возможности приехать, то я могу подъехать в любое удобное вам место». «Все настолько серьезно?» — удивленно переспросил я. «Более чем», — твердо ответил мой собеседник. «Через 30 минут буду у вас в офисе». Прикинув расстояние до крупнейшего делового центра района, произнес я и повесил трубку. Вариантов такой срочности я видел немного. Скорее всего, старик глубоко окунулся в грязное белье корпорации и теперь просто не знал, как действовать дальше. Возможно, он просто не ожидал, что переданные ему документы настолько неприятные. Исключать, что пожилой адвокат попытается откатить все назад и отказаться от моего дела, тоже было нельзя. Несмотря на потери репутации, мистер Моррисон очень дорожил созданной им конторой, а в текущих условиях она тоже оказывалась под угрозой. Это был самый худший вариант из возможных. Однако я мог ошибаться. Пожилой юрист создал о себе очень хорошее впечатление во время нашей первой встречи, да и после вел в себя очень грамотно и адекватно. Я перестроился в верхний ряд движения и вдавил в пол педаль газа. Гадать и строить теории особого смысла не было. Я в любом случае узнаю все, когда окажусь на месте. Неприятно было только то, что я неизбежно приведу за собой хвост в контору Моррисона. Если Кай вмешается в начатое мной судебное разбирательство, то результат может стать непредсказуемым. Но на короткой дистанции у меня была возможность обмануть систему слежения, и я не собирался этой возможностью пренебрегать. Парковка возле делового центра уже была почти пустой. В здании не было магазинов и развлекательных заведений, которые работали до глубокой ночи. Бизнесмены дорожили своим временем и крайне редко задерживались в своих офисах дольше положенного. Я припарковался недалеко от входа и зашел в здание. Из 10 лифтов мне подходили всего 2, остальные были прозрачными, и мое исчезновение могло вызвать массу вопросов у службы безопасности. Наугад нажав кнопку и дождавшись закрытия дверей, я перешел в пространство теней и рванул вперед. Лестница была совсем рядом, и через несколько секунд я уже был в кабинете адвоката. «Добрый вечер, мистер Моррисон». Возвращаясь в реальность, в дальнем углу помещения произнес я. Хозяин кабинета вздрогнул и чуть не подавился орехом. Пару секунд он молча смотрел на меня, но потом сумел взять себя в руки. «Присаживайтесь, мистер Хан». Указав на кресло напротив себя, произнес Грег. «Рад, что вы сумели найти время для встречи со мной». «Вы сумели меня заинтересовать, мистер Моррисон». Усаживаясь в кресло, ответил я. «В чем причина спешки?» «Насколько для вас важно одержать победу в суде, мистер Хан?» Осторожно спросил юрист. Судя по тишине за дверями, в офисе он оставался один. Ни охраны, ни других сотрудников на этаже я заметить не смог. «Настолько, что я готов отстаивать свои интересы с оружием в руках», — улыбнулся я. «Ответчики много лет грабили инженеров первого яруса, и это не должно остаться безнаказанным». «То есть суть вопроса в деньгах?» — уточнил пожилой адвокат. «Я правильно понимаю?» «Отчасти», — кивнул я. «Но моральная сторона вопроса для меня также важна. Я привык следовать своим принципам, а они говорят мне, что я на верном пути». «Принципы — это очень ценно, мистер Хан». Степенно кивнул мой собеседник. «Люди без принципов не могут добиться в этом мире ничего. Я прекрасно это знаю на своем опыте и уважаю вашу позицию». «Но...» — улыбнулся я. «Можно было просто выудить из памяти собеседника все подробности, но я не хотел этого делать». Адвокат пытался мне что-то сказать, и я намеревался дождаться его слов, а не узнавать все самостоятельно. «Но иногда жесткие рамки сковывают движение вперед, и нужно уметь проявлять некоторую гибкость». Робко улыбнулся матерый юрист. «Я понимаю, что обещал вам полное разбирательство и максимальную огласку в прессе. Однако в новых обстоятельствах должен сообщить, что это будет не очень разумно с нашей стороны». «Вы говорите загадками, мистер Моррисон». Откинувшись на спинку кресла, ответил я. «Уверен, у вас уже полностью сформирована позиция по данному делу. Я готов ее выслушать». «Накануне у меня состоялся ряд сложных встреч и переговоров со своими коллегами», — облегченно произнес старик, словно ему, наконец, позволили говорить прямо, а не рыскать вокруг темы беседы. «Предоставленные вами материалы вызвали огромную массу вопросов. К счастью, с каждым коллегой я общался приватно, а не в режиме общей конференции. Именно поэтому диалог был более открытым, и во всех случаях нам удалось прийти к устраивающему обе стороны компромиссу». «Так озвучьте его, мистер Моррисон», — ответил я, — «а потом уже будем принимать окончательное решение». «Ответчики согласны на досудебное урегулирование спора», — четко, словно читая текст по бумажке, произнес старик. «Общая сумма компенсации составляет порядка 300 миллионов стандартных единиц. Однако у моих коллег есть определенные условия данной сделки». «Они выдвигают мне условия?» — притворно удивился я. «Скорее предложения, способные удовлетворить интерес обеих сторон», — тут же поправился мистер Моррисон. «И они не такие глобальные, как вы могли подумать, мистер Хэн. Ответчики готовы перечислить компенсации на указанные вами счета в день отзыва искового заявления. Также они просят адресно передать им все материалы и имеющиеся в вашем распоряжении копии из того архива, который вы предоставили мне. Если ваши принципы допускают подобный вариант решения конфликта, то дополнительно корпорации из вашего списка готовы выплачивать вашей компании 1% чистой прибыли со всех продуктов, в которых задействованы технологии сообщества инженеров первого яруса. Документальное закрепление их прав и работу с патентами я беру на себя». «В чем ваша выгода, мистер Моррисон?» — с интересом спросил я. «В этот раз я не стал себя сдерживать и заглянул в сознание собеседника, чтобы убедиться в собственных предположениях. Внутри черепной коробки пожилого адвоката плескался целый океан из стыда и страха. За несколько секунд я увидел все те несколько десятков встреч, которые провел этот человек за последние дни. Всю его подготовку и все его разрушенные амбиции, которые столкнулись с суровой реальностью большого бизнеса. Предложенные мне условия были достаточно выгодными, особенно учитывая, что я не особенно нуждался в деньгах. Однако они были всего лишь жалкой подачкой, и мой собеседник об этом прекрасно знал. Он даже сумел вычислить порог, после которого вместо разумного диалога за моей головой будет объявлена охота по всему Зингару. И за головой адвоката и всех его близких тоже. Добавьте к озвученной сумме еще один ноль, а размер процентного дохода увеличьте втрое. Поднимаясь с кресла, ответил я. Эта сумма балансировала на самой границе допустимого, но мне было на это плевать. Ассоциация промышленников мегаполиса, так нелепо подставившаяся сотрудничеством с законниками, даже не представляла, с кем она связалась. Угрозы с их стороны на фоне происходящих с синдикатом событий выглядели крайне нелепо. Сообщите мне об итогах повторных переговоров, Грег. Если вам потребуется охрана, то я готов предоставить вам своих людей. «Моя служба безопасности может справиться с любой угрозой, мистер Хан», уверенно ответил старик, но тут же осекся, потому что мои глаза затянула пленка темной энергии, а тело начало растворяться в воздухе. «Подумайте, мистер Моррисон», — на прощание произнес я. «Вы не знаете, от чего отказываетесь». Несколько минут спустя я уже был в своем флайере. Проведенная демонстрация должна была прояснить для основателя адвокатской конторы ряд моментов и дополнительно убедить его в необходимости творчески подойти к процессу. Насчет сопровождения я не врал и вполне мог прикрепить к юристу пару бессмертных из подразделения Клауса. Маловероятно, что сборище мелких корпораций пойдет на серьезное противостояние, но если кто-то из них решится, то найти концы будет довольно трудно. Слишком много кандидатов, а потеря мистера Моррисона сильно усложнит диалог. В любом случае, ответное предложение я сделал, и теперь оставалось только ждать результатов. Флайер поднялся в воздух. Уличное освещение давно перешло в вечерний режим, а активность на дорогах резко упала. Встреча с адвокатом слегка передвинула план моей прогулки, но отказываться от него окончательно я не хотел. В конце концов, у каждого гражданина Зингара есть право свободно передвигаться по городу, а у некоторых есть право передвигаться быстро и с комфортом. Рев мотора заглушил посторонние мысли, и я полетел вперед. Перед глазами маячило видение моего разведчика, которое легко накладывалось на реальность вокруг меня. Маршрут вел меня на противоположный край района, где Майсор обнаружил конец подозрительной нити, которую я заметил в сознании случайной знакомой. На месте подозрительной активности я увидел уютно подсвеченный множеством огней жилой фундамент. Вокруг него был разбит скромный сквер, и даже в такое позднее время по нему прогуливалось несколько пожилых пар. Я остановился на парковке у крохотной забегаловки напротив здания и осмотрел его темным зрением. Едва заметный клубок воздушных нитей скрывался где-то за потолком яруса. Если бы не точные данные моего разведчика, то заметить их было невозможно. Маскировка была почти идеальной. Я велел Майсорам отыскать все камеры в радиусе 100 метров от меня и достал из кармана коммуникатор. Пока младшие были заняты поисками, я написал небольшое сообщение Микаэлю. «Мистер Вирк, мне нужен дубликат моего коммуникатора. Когда я могу его получить?» Ответа пришлось ждать несколько минут. За это время Майсоры обнаружили 30 камер наблюдения и даже передали мне примерную картинку с каждой из них. Я растянул свое восприятие и приготовился заблокировать ближайшие устройства наблюдения. «Утром будет», — коротко ответил Маус, но этого было вполне достаточно. Теперь можно было приступать к делу.